Глава шестая. 10 домохозяек из Де Мойна. Превратности изучения сырого креатива. Эпиграф. Мы не спрашиваем у потребителей, чего они хотят. Они и сами этого не знают. Мы стараемся понять, что нужно потребителям и чего они могут захотеть в будущем. И вот когда они этого захотят, мы будем тут как тут, в полной готовности. Акира Морита, Sony Corporation. Будем тестировать. Аккаунт-планер закончил исследование. Креативная команда и аккаунт-менеджер посетили завод. Аккаунт-директор неделю разъезжал по стране с продавцами компании. Проведены консультации с отраслевыми аналитиками и бесчисленные встречи с маркетинговой группой клиента. Определена целевая аудитория, согласованы цели рекламной кампании, разработана стратегия. Тщательнейшим образом составлен бриф. Креативная команда придумала рекламную кампанию, которая, кажется, соответствует стратегии и нравится и клиенту, и разработчикам. Черновые сценарии показывают режиссеру, и он говорит, что это самая захватывающая кампания из всех, что он видел в этом году. Все обстоит просто замечательно. «Вот и чудненько», — говорит клиент. «Будем тестировать». «Хорошо», — говорит другой клиент. «Поднимем этот стандарт и посмотрим, кто в поле будет отдавать ему честь». У креаторов вытягиваются лица. Ведь они думали, что уже провели исследование. Они показали рекламу креативному директору, и он в кои-то веки похвалил ее. Потом они показали рекламу аккаунт-менеджерам, и те отдали им честь. Да и клиенты слушают их и едва ли не отдают им честь стоя. Их работу высоко оценили босс, коллеги и те, кто распоряжается бюджетом. Так какой смысл начинать все сначала? Будет логично, если в ответ они услышат следующее. Нам всем нравится эта идея, но наше мнение не имеет никакого значения. Важно только мнение потребителя. Но эти креаторы могут резонно возразить, что все возможные мнения потребителей уже тщательно изучены и предвосхищены. Стратегия компании основана на информации, полученной от потребителей. Именно эта информация лежит в основе брифа, и созданная в результате реклама отражает мнение клиентов. Разве остальные присутствующие не того же мнения? Если так, какой смысл заново общаться с потребителем? Мы вряд ли узнаем что-то новое. Мы уже и так выведали все, что можно было узнать о потребителях данной категории. Не пора ли нам решаться на что-то? Мы все здесь опытные и высокооплачиваемые специалисты. И на основании своих обширных знаний мы сами можем судить о том, на что откликнутся потребители. «Какого черта?» — как-то сказал мне один креатор. «Какие-то несчастные 10 домохозяек из Де Мойна будут диктовать мне, как писать сценарии и снимать телевизионные ролики? Они сами не знают, чего хотят. Они ничего не поймут в моем сценарии. Они не увидят того, что вижу я. Это искусство, и они ничего не поймут, пока не увидят окончательный вариант». Он саркастически рассмеялся. «Да и в этом-то я сильно сомневаюсь». Так думают далеко не все арт-директора и копирайтеры, но я все равно их понимаю. Ведь рекламная кампания часто вынашивается столько же времени, сколько и ребенок в чреве матери. И процесс родов иногда бывает не менее болезненным. И пройдя через все это, кто захочет принести своего ребенка в фокус-группу, где чужие тетеньки и дяденьки начнут говорить о том, какое у него красное личико и как он громко кричит, и спрашивать, почему у него мокрые пеленки. Я встречал в своей жизни только двух клиентов, которые не собирались спрашивать потребителей, что они думают о наших новорожденных рекламных идеях. Один из этих клиентов — Скотт Бэдбери. Раньше он руководил глобальной рекламой компании Nike, а сейчас занимает пост вице-президента по маркетингу компании Starbucks Coffee. Он считает традиционные исследования злейшим врагом творчества. И я с ним согласен. Он считает, что исследования могут быть весьма полезными в начале процесса, при разработке стратегии, но преступно тестировать креативные идеи, которые только-только родились. В сентябре 1996 года в своей статье о компании Starbucks в журнале Los Angeles Times Magazine Брэдбери описывал, каким образом, работая в Nike, он использовал, или вернее не использовал, исследования для оценки креативных идей. «Мы никогда предварительно не тестировали ни одного нашего рекламного сообщения. У нас с Вьеденом, Дэн Вьеден, основатель компании Вьеден и Кеннеди, была договоренность о том, что пока бьются наши сердца, мы не станем проводить предварительных тестирований. Это скучно. Это предсказуемо. Это напрочь лишает нашу рекламу риска. Уже много лет рекламу Nike нельзя назвать скучной, предсказуемой или лишенной риска. Она остается одной из лучших в мире, если не самой лучшей. И все-таки очень редко клиенты считают исследования сырых творческих идей вредными. Мало кто из них умышленно нагоняет скуку. Своей личностью или своей рекламой. Просто отсутствие риска они считают благом. Да и предсказуемость их вполне устраивает. Создание телевизионной рекламной кампании может стоить миллионы долларов плюс десятки миллионов на запуск ее в эфир. Поэтому клиент хочет заранее знать, как среагируют потребители. Для него потратить несколько тысяч долларов на фокус-группы или даже сотню-другую тысяч долларов на широкие количественные исследования означает обойтись малой кровью. И пусть результаты исследований нулевые и подтверждают то, что давно известно. Но если исследования преподносят приятный сюрприз или выявляют какие-то проблемы, они принесут большую отдачу, чем любые другие последующие вынужденные расходы. Желание протестировать сырые творческие идеи отчасти объясняется естественным стремлением клиента избежать ошибок. Если бы я подписывал производственные сметы на несколько миллионов долларов или распоряжался медиабюджетом, иногда превышающим годовой бюджет какой-нибудь страны, я тоже захотел бы располагать хоть какими-то доказательствами своей правоты. В то же время это отражает тот печальный факт, что многие клиенты попросту не доверяют агентствам. Они боятся, что желание агентства быть креативным и получать награды перевешивает заботу о бизнесе клиента. Как я уже писал в главе 1, креатив очень важен, чтобы сделать для бизнеса то, что надо. Но чем необычнее и оригинальнее идея рекламы, тем больше нервничают клиенты. Они боятся неудачи или не понимают мотивации агентства. Поэтому предварительное тестирование сырых идей скорее проверка клиентам не агентства, а самой компании. Обоснованы ли рекомендации агентства? Не перестаралось ли оно в поисках творческих подходов? Не гоняется ли за наградами на конкурсах вместо того, чтобы блюсти интересы клиента? Клиент, тестируя идеи и делая потребителя своим союзником, держит агентство в узде, гася его излишние творческие порывы.